Глава 7. Перекрасить. Все молчали, и я бессмысленно смотрела в окно, не замечая проплывающих мимо домов. Наше транспортное средство повернуло налево, потом еще раз налево, въехало в широко распахнутые ворота и остановилось. «Выходим», — прошептала, протягивая руку к двери. Но та неожиданно распахнулась, и я встретилась взглядом с ярко-зелеными глазами. Темноволосый молодой человек пристально смотрел на меня и хмурился. Его грудь вздымалась. Похоже, запыхался, пока бежал. «Думала, что последнее слово осталось за тобой?» Первое, что он произнес, протягивая руку. «Нет, свои долги я плачу всегда и сполна. Идем заключать договор, бывшая хозяйка. Буду твоим временным мужем и защитником. За освобождение поблагодарю позже, если захочешь», — клокотал он. «На деньги, что ли, намекает?» Я долгую минуту смотрела на Василия и о чем-то думала. За это время, опираясь на мужскую ладонь, из кареты успели выйти все — Марта, Настя, Тео. Внутри оставались лишь я и ребенок. «Хорошо, поговорим, но не тут». Протянув зеленоглазому красавчику корзину, поднялась с места. «Небольшое представление», — шепнула тому и, опираясь на широкую горячую ладонь Василия, спрыгнула на землю. «Кучер!» На мой зычный окрик на козлах подпрыгнул Гаврила, а еще вокруг обернулся народ. «Не желаю видеть этот белый ужас на боках!» — поправила очки и ткнула пальцем в бок кареты. «Требую, чтобы ты, пока я отдыхаю и изволю обедать, привел эту развалюху в порядок. Хочу темно-синий мерцающий цвет». «Барыня!» — охнул Гаврила. «Да где же я мерцающий возьму?» Слуга спрыгнул на землю и бухнулся на колени. «Милый, разберись с этим нерадивым кучером!» — прикрикнула на зверя. А гости постоялого двора, что сейчас наблюдали за неприятной сценой, недовольно зашептались. «Так, должны меня запомнить такой самодуркой. Теодор, проследи, чтобы покрасили в неприметный черный. «Все понял». Китайская хохлатая, смешно подпрыгивая, запросилась на ручки к Гавриле. Дамы сразу умилились, видя, как слуга нежно прижимает к себе пса. Но я же заметила, что Тео что-то шептал на ухо кучеру. Значит, все выполнит как нужно. Мужчина с песиком запрыгнул на козлы, и лошади двинулись в сторону подсобных построек. Но тут же остановились. Гаврила повернулся и крикнул. «Госпожа, вещи принесу в номер минут через 10. Не извольте беспокоиться». «Дорогая, идем, дети устали», — улыбнулся Василий, одной рукой держа корзину, а другой беря меня под локоток. И я вдруг поняла, что и в самом деле очень устала. Спина с непривычки ныла, ноги гудели от жары. Не приходилось раньше в каретах передвигаться. Одно радовало, сын был на удивление спокойным. Может, молоко магического зверя на него умиротворяюще действовало. Но искупаться не помешает ни мне, ни ему. «Господа, как вас записать?» — спросил портье за стойкой. А я не могла поверить, что постоялый двор выглядит как приличная гостиница в нашем мире. Как же выглядят в этой империи гостиницы? «Как апартаменты люкс?» Василий незаметно подпихнул меня в бок. Я заторможенно улыбнулась и перевела взгляд с огромной люстры на мужа. «Да, дорогой?» «Я беру 3 номера. Для мужчин-слуг, для женщин-слуг и семейный. И обед в номера для всех». Василий Михайлович вновь тронул меня за руку. «Да, да», — прошептала я, и моя челюсть удивленно отвисла. Я не верила своим глазам. У противоположной стены что-то делинкнуло, и распахнулись двери. «Господа, первый этаж. Подъемник рад был вас доставить вниз». Мальчик, одетый в форму, поклонился выходящим людям. 3 этажа, но есть лифт», — прошептала я Марте. «Госпожа, это подъемник», — Марта удивленно посмотрела на меня. «Он, скорее всего, есть в вашем доме. Вы не помните?» Вопрос Марты отрезвил меня. «Я редко в гостиницах останавливаюсь, вот и удивилась», — все, что нашла ответить гувернантке. Василий любезно поблагодарил за ключи, и мы вошли в подъемник. «Меня зовут Карл, и я рад приветствовать наших гостей». Мальчик вручную закрыл двери, потянул на себя позолоченный рычаг, и лифт, чуть дернувшись, начал медленный подъем, будто на ослиной тяге. Хотя... «Спасибо». Марта открыла кошелек, и самая маленькая монетка оказалась в руках мальчишки. «Выспитесь хорошенько, ночью уедем», — чуть ли не одними губами произнесла я перед дверью, куда вошли Марта и Настя. «Если что-то нужно будет, не стесняйтесь, стучитесь. Я искупаю малыша, накормлю и тоже посплю». «Хорошо, барыня», — женщина закрыла дверь, потом почему-то вновь выглянула, посмотрела, как мы заходим в соседний номер, и, убедившись, что мы внутри, захлопнула дверь. Не успели мы пройти в комнату, как раздался стук в дверь. Но не в ту, которая выходит в коридор, а ту, что соединяет два номера. Странно, что-то случилось? Я подошла к темно-коричневой деревянной двери и отодвинула железную щеколду. На меня смотрела обеспокоенная Марта. «Госпожа Ольга Ивановна», — прошептала она, косясь на Василия, «неприлично благородной даме находиться наедине с незнакомым мужчиной, а тем более спать ложиться в номере с бывшим рабом. Давайте мы с вами побудем, а он в нашем номере посидит». «Фрау Марта, вам не о чем беспокоиться. Моя честь не будет задета. Скоро Тео придет. Да и если появится с каким-либо вопросом или обедом обслуга, лучше, если дверь будет открывать Василий Михайлович. Тем более нам нужно обсудить кое-какие вопросы по соглашению, о котором вы прекрасно осведомлены». «Потом, когда о вас пойдут слухи, госпожа, не говорите, что я вас не предупреждала». Гувернантка нахмурилась, поджала тонкие губы и, не прощаясь, аккуратно прикрыла дверь. «Фрау Марта, я не буду закрывать со своей стороны щеколду», громко шептала я, чуть ли не губами целуя деревянное полотно. «Если что-то понадобится, приходите в любой момент, а пока пообедайте и выспитесь». Не ответила, обиделась, похоже. «Да, за вами бдят в четыре глаза», усмехнулся Василий Михайлович, ставя переноску на стол. «Вы куда ребенка положили? Его нужно в комнату отнести». Я подошла к столу и посмотрела на сына. «И кто у нас проснулся? Устал в дороге?» засисюкала, поглаживая малютку по животику. «А мы сейчас пойдем купаться. Только найдем, где в этом номере ванна, да?» Малыш несколько раз моргнул. «Вот мы и согласны. Сейчас искупаемся, а потом покушаем». «И где Гаврила с обещанными вещами? Ути-пути». «Ути-пути?» — вставил свои 5 копеек Василий, направляясь уже к входной двери, в которую громко постучали. «А вот и вещи доставили». В номере стало тесновато. Вошел немаленького роста Гаврила, а за ним протиснулся Теодор, принимая свой обычный вид большой черной собаки. «Госпожа, я все сделал, как вы приказали», — отрапортовал кучер и замер. «Спасибо, Гаврила. А теперь отдохни, поешь и выспись. Тебе это больше всех нужно». Повернувшись, попросила Василия отдать ключи слуге. «Благодарствую, барыня». Мужчина поклонился в пояс, забрал ключи и вышел. «Карета через час будет готова». Тео подошел ко мне и посмотрел на распеленного малыша. «Что ты с ним собралась делать?» Зверь посмотрел на меня огромными глазами-плошками и облизнулся, клацнув зубами. «Тео, фу!» — у меня рука зачесалась щелкнуть его по носу. «Не умеешь ты шутить! На курсы, что ли, запишись к клоуну!» «Все я умею!» — надулся тот. «Оговорили детали договора? На чем сошлись?» Он отошел от стола и забрался в соседнее с Василием кресло. «Нет, не говорили. Вот пока буду мыть малыша, ты и ведёшь господина Василия Михайловича в курс дела. Где тут ванна?» Меня начали грызть сомнения, что такие удобства имеются в этом мире. Если имение, барыня, то, скорее всего, отправят меня сейчас в баню. «Ольга, справа дверь, а рядом дверь в спальню». Тео ткнул лапой в противоположную стену. «Вот она что, Иваныч!» произнесла я, поднимая сына. «Теодор, выдай мне одежду для сына и полотенце. хотя не нужно, тут уже висят большие и белоснежные», прокричала я, оказавшись не в ванной, а в целом банном комплексе. «Нет, все, раз я богата, мне просто необходимо побывать в самой дорогой гостинице. Что же там входит в номер, если тут и ванна, и душ, и даже биде? Может, бассейн с личным массажистом?» Хозяева позаботились и о малышах. В углу был пеленальный стол, игрушки-погремушки, ванночка с поддержкой под голову. «Какой ты у меня молодец, почти не плачешь», тихо разговаривая с сыном, быстро того помыла. «Сейчас мы молочка покушаем, мама помоется, и мы дружно поспим в мягкой кровати. И только потом побежим дальше, сверкая пятками. Как думаешь, есть у нас в запасе немного времени?» Малыш моргнул. «Вот и я думаю, что несколько часов отдыха все же есть». «Но вы же отправились совершенно в другую сторону», открыв дверь, тут же услышала голос Василия. «Это лишний крюк. И ехать тем путем, что ты предлагаешь, сравнимо дольше и небезопасно». «Господа, можно тише? Малыш собирается спать». Взяв приготовленную Теодором бутылочку с молоком, маленький комбезик на пуговицах, удалилась в спальню. Одев и покормив сына, положила его на широченную кровать, для надежности обложила подушками. Малыш вкусно так зевнул и закрыл глазки. «А может, ну его этот душ, посплю, а потом...» «Нет, нужно смыть всю эту грязь с лица и тела, скоро пятнами красными покроюсь». И я чуть от счастья не застонала, когда мне удалось распустить волосы. Аккуратно прикасаясь к коже головы, чуть-чуть ее помассировала. «Нет, все что угодно, но не этот пыточный крендель на макушке», решила я, переоделась в халат и вышла из комнаты. Разговор на мгновение затих. «Ольга Ивановна, у вас такие красивые волосы», — неожиданно произнес Василий. «Эй, благородный оборотень, а ну закройте глаза!» Теодор вскочил со своего места, увеличиваясь в размерах. «А вам, госпожа, не пристало с распущенными волосами ходить перед посторонним мужчиной?» «Ой, да ладно!» — раздраженно бросила я, скрываясь за дверью. «Что мне сейчас, и макияж наложить, и укладку сделать прямо в ванной комнате, чтобы не смущать нежные умы господ?» — шептала я, прислонившись к стене душевой. Тонкие прохладные струи смывали грязь и усталость. Замерев, я простояла не меньше 5 минут, наслаждаясь долгожданным душем. Затем на полке из кучи бутыльков выбрала ароматный шампунь и с удовольствием нанесла его на волосы. Пусть зеркало и запотело, но было видно, что ужасный макияж под названием «Панда» полностью смылся с лица. Спрятав волосы под полотенцем, чтобы не смущать местный народ, я вышла из ванной. За накрытым столом меня ждали Теодор и Василий Михайлович. «Как аппетитно выглядит!» — улыбнувшись спутником, подошла к столу и присела на свободный стул. «А вы чего не едите?» поинтересовалась я, подтягивая к себе большое блюдо с овощной нарезкой. Неожиданно самодельный тюрбан на голове развязался, и тяжелые влажные волосы рассыпались по плечам. «Ой, наверное, не крепко затянуло», — несмело улыбнулась, подхватывая падающее полотенце и пристраивая его на плечах. В тишине звякнула упавшая на стол вилка.